Ганс Христиан Андерсен. Дюймовочка. Жила одна женщина, и не было у нее детей, а ей очень хотелось маленького ребеночка. Вот пошла она к старой колдунье и сказала: «Мне очень хочется, чтобы у меня была дочка. Не скажешь ли ты, где мне ее взять?» «Почему не сказать?» — ответила колдунья. «Вот тебе ячменное зерно. Это зерно непростое, не такое, какие растут на крестьянских полях и которыми кормят кур. Посади ты это зернышко в цветочный горшок, а потом увидишь, что будет». «Спасибо тебе», — сказала женщина и дала колдунье 12 грошей. Потом она пошла домой и посадила ячменное зернышко в цветочный горшок. Только она его посадила, зернышко сразу дало росток, а из ростка вырос большой чудесный цветок, совсем как тюльпан. Но лепестки цветка были плотно сжаты, точно у нераспустившегося бутона. «Какой прелестный цветок!» — сказала женщина и поцеловала красивые пестрые лепестки. И как только она поцеловала лепестки, там внутри в бутоне что-то щелкнуло, и цветок распустился. Это был точь-в-точь тюльпан, но в самой чашечке на зеленом пестике цветка сидела девочка. Она была маленькая-маленькая, всего в дюйм ростом. Ее так и прозвали — Дюймовочкой. Скорлупка грецкого ореха была ее колыбелькой, голубые фиалки — периной, а лепесток розы — одеялом. В скорлупке она спала ночью, а днем играла на столе. Женщина поставила на стол тарелку с водой, а на края тарелки положила цветы, и длинные стебельки цветов купались в воде. Для маленькой дюймовочки тарелка с водой была целым озером, и дюймовочка плавала по этому озеру на лепестке тюльпана, как на лодочке. Вместо весел у нее были 2 белых конских волоса. Дюймовочка целые дни каталась на своей чудесной лодочке, переплывала с одной стороны тарелки на другую и распевала песни. Такого нежного голоска, как у нее, никто никогда не слышал.